«Готовься», — сказал ей. «Не уверен, что получится избежать драки. Одно из направлений атаки будет через тебя. Думаешь, кошмары не просто кошмары?» Сразу догадалась Кая, о чем речь. «Уверен почти на все 100. Не нравится мне это. Я и сама мастер тьмы. Если кто-то воздействует на меня через нее, то его уровень еще выше. Знающий, около того», — хмуро заметила Кая. «Может ведь быть такое, что демон притащит новую армию и союзников, учтя прошлое поражение. Уверен, так и будет. К Саркае я пошел после обеда. Говорили мы с ним около часа. Потом еще с полчаса собирались. До ночи оставалось не так много времени, и, чувствую, основная атака начнется именно тогда. Поэтому задача перед нами стоящая. До темноты успеть убраться как можно дальше. Будь с нами инквизитор, имело бы смысл засесть в одном месте, чтобы подготовить ловушку, но никто из нас не владел ничем подобным. Обычная же оборона в виде поваленных деревьев или поднятой земли в случае столкновения с противником высокого уровня почти ничего не значит. Когда разные пути перестраиваются, стремясь сойтись в одной точке, это значительно усложняет работу. Стоило нам выйти в путь, как я ощутил, некоторые опасности, ждущие в будущем, тоже изменили направление, перестраиваясь. За нами следило минимум 4 силы, и это настораживало. Откуда столько? Демон-принц, второй отряд. Монстров я в расчет не брал. Они ощущались отдельно, как случайные события, а не чья-то оформленная воля. Отряд я вел в разном темпе, то переходя на бег, то возвращаясь к быстрому шагу. Находил звериные тропы, двигался вдоль ручьев. Часть пути и вовсе проделали по дну небольшого ущелья. На ходу я не переставал думать, каких еще подлянок ждать. Сарка двигался рядом со мной, впереди отряда, поэтому мы могли обсудить версии. «Столб молчит?» – спросил я, остановившись. Требовалась небольшая передышка. Мы ушли достаточно далеко, но впереди залегла крупная стая монстров, и нужно отыскать новый путь, чтобы не ввязываться в бой. «Молчит», – ответил Сарка. «Нож блокируют. Это могут быть каменные люди?» «Скорее всего», – согласился Сарка. «Сложно ощутить точно, но блокировка идет из другого мира. Получается, демон либо договорился с ними, либо натравил их на нас. Еще и каменные люди», — закатила глаза Кая, стоявшая рядом. Капитан гвардии молча желваками заиграл. Ингрид же разговор если и слышала, то не подавала виду. Их отряд стоял чуть в стороне от нас. «Сарка», — привлек я его внимание, — «есть вариант забросить тебя одного подальше отсюда, выйти из-под блокировки». Договорить я не успел. Прямо над нами вспыхнуло пламя и обрушилось на Тана. Да оно на всех нас обрушилось. Настолько был мощным поток. Время для меня растянулось. Сарка я и не думал прикрывать. Шагнул и вытащил Каю из-под удара. Что-то она зазевалась и пропустила нападение. Основной поток пришелся точно на Сарка. Разошелся волной вокруг. Несколько гвардейцев тут же вспыхнули факелами. Отряд Ингрид, так как стоял подальше, успел отреагировать и выставить щиты. «Не спи», — бросил Кай и сосредоточился на том, чтобы найти противника. «Кто напал?» — рыкнула она, призывая клинок тьмы. «Я искал и не находил. Вместе с этой атакой в округе еще штук 10 огней вспыхнуло. Не таких сильных, но они создавали шум, не давая разглядеть виновника. Когда пламя опало, я увидел Сарка, стоящего в серебряной сфере. Сама она выглядела невредимой, но вот юного аристократа неплохо подкоптила. Никаких ожогов, лишь гарь, почерневшее лицо, волосы и одежда. Выругавшись, Сарка убрал сферу и поймал мой взгляд. Вычислил его? Нет, — качнул я головой. Выругавшись еще раз, Сарка перевел взгляд на гвардейцев. Тем досталось куда сильнее. Трое убитых, еще столько же раненых, с разной степенью ожогов. Командир не пострадал и сейчас рыскал взглядом по округе, выискивая опасность. Щиты над головой Сарка он тоже возвести успел. На их фоне отряд Ингрид почти и не затронуло. У женщины лишь волосы скукожились, а в остальном обошлось. Окружающей природе досталось куда больше. Стояли мы среди деревьев, и те сейчас пылали вовсю, дымя чернотой. Я ждал, что противник сделает следующий ход, но он скрылся и не показывался. Послание было ясным. Нас хотели задержать. Уверен, если продолжим путь, атака повторится. Да и то, что дым густой валит в небо, это ведь хороший сигнал монстрам и не только. «Ингрид», — позвал я, — «на тебе дымовая завеса. Используй то, что есть, и накрой нас. Сделай так, чтобы дым не уходил наверх и не расползался по округе. Незачем давать знать, где мы». Та махнула рукой и взялась за дело. Я опасался, что противник может нанести следующий удар по ней и на всякий случай готовился прикрыть. Но то ли это было неважно, то ли враг не сообразил вовремя. Женщина успела скрыть нас. В это время двое гвардейцев занимались ранеными, остальные заняли круговую оборону, поглядывая по сторонам. Прошла минута, вторая, третья. Никто не нападал. Сарко переговорил с гвардейцами. Парни они крепкие. Те, кто не погиб, смогли идти дальше. Для умерших тут же раздвинули землю в сторону и оставили там. Выглядело жестоко и цинично. Умом понимаю, что так и надо в нашей ситуации, но сам бы хотел умереть более красиво. Но не сегодня. На сегодня другие планы. Алибард Твист наблюдал за отступающим отрядом. Первой атакой достать цель не получилось. Алибарда это не сильно расстроило. Слова демона, что цель сильна, он воспринял серьезно. Ударил тоже серьезно и натолкнулся на талантливого знающего. Достойный противник. Такого одним ударом убить ох как непросто. Но такую задачу Алибард перед собой и не ставил. Нужно было задержать до ночи. Демон предупредил, что с уходом солнца сам вступит в бой. А раз так, то зачем напрягаться и рисковать? Нет причин. Тем более принц Тар спешил на перехват отряда, что Алибарда полностью устраивало. В идеале он хотел, чтобы Саркатон сцепился с принцем, и они друг друга поубивали. Правда, на это приходилось рассчитывать с большим трудом. Несмотря на спешку, принц Тар не успевал к ночи. На месте отряд простоял недолго. Твист точно знал, что среди них есть раненые. Как с ними поступили и сколько убитых, он сказать не мог. Кто-то из отряда устроил завесу, заодно перекрыв сигнал для Тара, чтобы точно не заблудился. Но ничего, нужно было всего лишь уничтожить неудобного практика, и дальше отряд никуда не денется. Алибард позволил им отойти и нанес новый удар, устроив гиену огненную. Сарка, стоило нам снова выдвинуться в путь, я вернулся к тому, что хотел озвучить. Есть вариант вытащить тебя одного, доставить до места, где сможешь открыть проход. Ты серьезно? Не воспринял он сказанное, продолжая глазеть по сторонам и двигаться рядом со мной. Да, главная цель – ты. Не будет тебя, от остальных отстанут. Знаешь, что будет с аристократом, если тот бросит людей? Он лишится чести, на полном серьезе ответил герцог. Господин, вмешался капитан Накарн. При всем уважении, Ирона дело говорит, вас нужно спасти любой ценой. Моя жизнь не настолько ценна, Акарн, огрызнулся Сарка. Я же про себя подумал, какого черта, что герцог творит. Решил поиграть в упрямство, когда не нужно. Это не бегство, это защита отряда, надавил я. Нет гарантий, что вас оставит в покое, возразил он. Все равно это разумно. Демон точно за нами охотиться не будет, не сдавался капитан. Сарка бросил едва заметный взгляд на Каю. Так, чтобы только я увидел. Увидел и понял, что его беспокоит. Как тебя выведу, вернусь к остальным, сказал ему. В переводе это означало, что всех, может, я и не спасу, но Каю точно вытащу. Бесите, процедил Сарка и остановился. Делай, что должен. Я за вами вернусь с подкреплением. Продержитесь любой ценой. Тогда расслабься, посоветовал я и схватил Сарка. Ему это не понравилось, но он послушно расслабился. Сплетя таинство на четыре звезды, я запустил нас подобно стреле. Пространство вокруг размазалось, но не так сильно, как если бы я двигался один, и не так далеко. Не пролетели мы и сотни шагов, как перед нами вспыхнула стена пламени. Мы прорвались через нее, но огонь накинулся на нас, давя на покровы. Это сбило концентрацию, работу плетения, и вместо мягкого приземления мы полетели вниз. Глава 22. Обнажение. Вместо жесткого или мягкого приземления вышло нечто среднее. Мы полетели вниз, плетение, толкающее нас, разрушилось, я перестал управлять движением. Нас в свои объятия приняли макушки деревьев, Сарка оттолкнулся от меня, зацепился за ветку потолще и приземлился на землю. Я от него не отстал, рухнув рядышком. «Эрна», — выругался он, — «сбежим, так будет лучше». Сарка оглядывался по сторонам, выражая свое недовольство. По нам отработал знающий, я тоже смотрел по сторонам, выискивая противника, но тот снова затихарился. Как будто я не понял, знакомые эманации огня, не находишь? Маловероятно, что тот рогатый снова попался на моем пути, со скепсисом произнес я. А я вот не удивлюсь, и не на твоем, а на моем. Охотится он явно за мной. Двое знающих в противниках, это уже серьезно. Нож заблокирован, поделился он проверкой. Ничего не меняется. Надо вывести тебя из-под удара. Пробежимся, Посмотрим, насколько быстро ты умеешь двигаться. Лучше вернуться. Чую, не к добру наш уход. С той стороны не слышатся взрывы. Внимание направлено на нас. Побежали. Упали мы не очень удачно, в лесные дебри. Отсюда выскочить быстро не получится. Сарко взмахнул ножом, устраивая просеку, и двинулся на пролом. Может, нас и алебард сбил, может, кто другой, но атака была на высшем уровне. Этот кто-то поднял стену пламени, ерунда на первый взгляд. Но огонь зацепился за нас и усилился, сбивая движение. То есть противник, не используя мощные атаки, взял мастерством, подставив подножку. Если этот знающий умеет быстро перемещаться, превращаясь в пламя, то убежать мы от него не сможем. Я уже сейчас ощущаю во всех направлениях источники огня. Куда ни двинься, везде подпалят. На мне защита, крикнул Сарко на ходу. Сосредоточься на поиске. Легко сказать. Противник на одном месте не стоял, перемещался. Я чувствовал его нахождение, но вдалеке, на предельной дистанции. Стоило сосредоточиться на нем, как он перемещался в другое место. Прыгает, сказал я на ходу. Идем на пролом. За мной. Я перехватил инициативу и повел Сарко к ближайшей открытой местности. Противник наш план раскусил и подпалил весь лес разом. Пожар вспыхнул сразу в нескольких местах и волнами двинулся на нас. Пламя – это тоже движение. В наглую подталкивая Сарко, я уводил нас от потоков. Может, и зря. Тон держал щиты, и огонь не причинял ему вреда. Вскоре пламя набрало такую силу, что видимость упала до нуля. Но это и не важно. Я прекрасно чувствовал направление, выбирая оптимальный маршрут. Так мы и боролись следующую минуту. На наших скоростях, это большой отрезок времени. Иногда так разгонялись, что обгоняли само пламя. Где-то прорывались напрямую, а где-то обходили особо опасные участки. Этот раунд оставался за нами. Как раз минуты и хватало, чтобы понять это обеим сторонам. Я, почувствовав, как противник переместился вперед и замер, дожидаясь, пока доберемся до него. Кая испытала смешанные чувства, когда Ирана и Сарко отделились от отряда, словно вытащили важное звено, и единый отряд превратился в три разрозненные группы. Пусть капитан Накарный настаивал на том, чтобы его господин ушел, но сейчас он чувствовал смятение, растерянность и обреченность, понимая, что враги могут либо взять их в заложники, либо отыграться, чтобы насолить Сарко. Ингрид и ее охотники тоже фанили не самым радужными эмоциями. Их положение было еще хуже. Не настолько преданные Сарко, они в краткий миг, без права выбора, оказались брошенными так далеко от дома, что и года не хватит добраться обратно. Это при том, что никто из оставшихся не знал направления, где находится землетон. Часть пути срезали через твердый мир, и где теперь их дом, непонятно. Сама Кая за себя волновалась не так сильно, знала, что Ирана за ней вернется в любом случае, а с ним выбраться будет куда проще. Сама она тоже выбраться сможет, в этом девушка не сомневалась. Но ее таланты лежали несколько в другой плоскости, дорогу она чувствовала в разы хуже, поэтому могла и заблудиться. В общем, было над чем подумать, только не сейчас, а позже, когда они останутся в безопасности. Не успела Кая додумать мысль, как впереди полыхнуло. Их подбили, дернулся Акарн. Они разберутся, вмешалась Кая. Как бы там ни было, нельзя позволять отряду развалиться и запаниковать. Нужно его направить в другую сторону. Но, посмотрел на нее Акарн, они сильнейшие из нас, надавила Кая. Уж как-нибудь справиться. Мы для них обуза, и наша задача, выйти из зоны блокировки, не попасть в плен и выжить. Ингрид, на тебе завеса, я поведу. Ты сам предложил ему уйти, рыкнула Кая на капитана, когда тот захотел перебить. Уходим. План в некотором роде сработал. Кая чувствовала, что всполохи пламени стремительно удаляются от них. Это хорошо. Раз удаляются, значит, Ирана с Сарко двигаются, не стоят на месте. Противник отвлекся от остального отряда, а значит, у них есть шансы выбраться и скрыться. Так Кая наивно думала следующие минут пять, пока они бежали через лес. После чего отряду пришлось резко остановиться. На поваленном бревне, которое лежало напротив, сидел никто иной, как демон-принц. Встретил он их улыбкой во всю ширь. Впрочем, Кая не была уверена, что этот оскал, демонстрирующий широкий ряд острых зубов, именно улыбка, а не предупреждение, что людишек сейчас будут жрать. «Куда это вы собрались?» – спросил демон, обводя всех взглядом. Отряд, стоило заметить противника, ощерился щитами и приготовил таинство для атаки, но первым никто нападать не спешил. Кая чувствовала опасения людей. Они помнили, настолько силен противник, и без главной ударной силы ни у кого не было и шанса. «Не бойтесь», — успокаивающе сказал демон. «Не вы моя цель». Кая бросила взгляд на Акарна. «Вот кто мог сорваться и убиться от демона, потому что так ему велит долг. Бессмысленно в данном случае. Чего тебе надо, рогатый?» Взяла девушка инициативу в свои руки. «Твоя цель в другой стороне, улепетывает». «Я знаю», — спокойно ответил демон. Акарн вспыхнул гневом, что Кая так легко сдала его господина, но промолчал. Где-то вдали ударило особо сильно. Только слепой, глухой и тупой не заметит, где именно бежит Сарка. «С ним я разберусь, не переживайте. Но сначала поговорю с вами», — выставил он палец и начал им водить, словно выбирая жертву. «Так говори», — бросила ему Кая, прикидывая варианты. Вариант, собственно, был только один. Ирана выведет Сарка из зоны блокировки. Тот метнется во дворец, поднимет армию и приведет ее сюда. Если он будет действовать достаточно быстро, может, кто-то из отряда и выживет. «У меня один вопрос». Демон выглядел расслабленным, как усталый путник, присевший на бревно. «Все ли вы знаете, что Саркатон, ваш господин, переселенец?» Кая не сразу поняла, что именно она услышала. А когда поняла, для практика большую роль играет концентрация и готовность к бою. Стоит отвлечься и все, у врага появляется шанс. В этот момент Кая не просто отвлеклась. Испытанный ею шок был куда сильнее, чем тот, к которому она была готова. В ее голове разом вспыхнуло множество воспоминаний. Общая картина сложилась, припомнились странные реакции Эрона, на которые она не обращала внимания. Именно на эту реакцию Самкарат и рассчитывал, когда через другого принца насылал на нее сны. Кая потеряла контроль. Демон, который сидел беспечно, воспользовался этим и атаковал. Отряд разметала, но никого не убила. Это тоже было целью плана, подкинуть им информацию и дать выжить. Самкарат схватит Каю, смял ее щиты и оглушил. Она была достаточно сильна, чтобы отбить атаку в нормальном состоянии, но, для практика, особенно для адепта тьмы, внутренняя стабильность была крайне важна. А Кая лишилась этого, осознав, что ее отец жив и все это время был рядом. «У нас почти получилось. Пламя перестало бушевать, мы выбежали на открытое пространство, где нас и встретил рогатый. Тот самый?» — спросил Сарка у меня. «Да. Ты что здесь делаешь и что тебе нужно, Твист?» — спросил я у рогатого, с которым мы столь зло схлестнулись на землях Када. «Я не к тебе», — ответил он, не сводя взгляда с Сарка. «Отойди, Эрна. Мне нужен только Саркатон. Задержу его», — сказал я Сарка. «А ты уходи и приведи подмогу. В прошлый раз он надавал тебе по щам. С чего бы такая щедрость?» — со злой ухмылочкой спросил Сарка. «Если тебя грохнут, кто с нами расплатится? К тому же я хочу взять реванш». Алибард, услышав это, перевел взгляд на меня и оценивающе посмотрел. «Лучше уходи», — спокойно ответил он. «В этот раз я сдерживаться не буду. Надеюсь на это. Сарка, может, свалишь уже? Или...» Я почувствовал, что ситуация изменилась. К нам кто-то приближался. Двое. Кая и Эрна. Напрягся Сарка, заметив, что я замер. Каю взяли в заложники, расшифровал я ощущения. «Дерьмо. А я говорил, что не надо расходиться», — покачал головой Сарка. «Эй, рогатый, тебя демон нанял, ты наемник, это не важно», — ответил Алибард. «Если в тебе есть честь, Саркатон, отошли Ирана и сразись со мной». «Слышал, Ирана, ситуация поменялась, и теперь тебе лучше свалить отсюда». В этот момент я зауважал герцога. Я его и до этого уважал, но как решительного, опасного, в чем-то гениального противника. Сейчас же я его зауважал за готовность принять бой против кого угодно. Он бы смог пойти на прорыв, может, даже выбраться, но отказался от этого. Сразу, как услышал про Каю, если это не манипуляция, рассчитанная на меня, а искренняя реакция, обусловленная страхом за судьбу дочери, то уж чего-чего, а уважение это достойно. «И пропустить все веселье», — ответил я ему в тон. «Недалеко от нас собрались тени, и оттуда вышел демон-принц, удерживая Каю за шею, спиной к себе. Как же она так подставилась, что ее взяли в заложники? Не думал, что ты можешь здесь появляться днем, вне демонической ночи», — бросил ему Сарка. На что демон улыбнулся и швырнул Каю себе под ноги. Еще и носком ботинка пнул. «Очнись, человеческая самка, я не так сильно тебя оглушил». Кая очнулась, подняла голову, но, вместо того, чтобы напасть на демона, попытаться вырваться и предпринять хоть что-то, она вперила бешеный взгляд сначала в Сарка, а потом и в меня, об пачки. Поднявшись, Кай отряхнулась, сплюнула и выдала такую матерную речь, что заслушались все. А теперь, кричала она на меня, сволочь ты проклятая. Это было самым ласковым в ее словах. Объясни мне, кто он такой? Выставила Кая палец в сторону Сарка. Я всякого ожидал, но не того, что Сарка рассмеется. А ты хорош, сказал он демону. Очень хорош, признаю. Самкарат шутливо поклонился. Закрой свою пасть, прорычала Кая. Эрна, я жду ответа. Кая, тебя сделали, спокойно ответил я. Сделали, рыкнула она. Сейчас Кая была настолько зла, что у нее натурально глаза кровью налились. И это не фигура речи. Капилляры от напряжения полопались, да и волосы поднялись. Тьма вышла из-под контроля. Да, сделали, повторил я. Развели, как девочку. Наслали сны, сказали что-то, что выбило тебя из колеи. Как ты могла позволить взять себя в плен? Что, ты еще и меня обвинять будешь? Почему ты молчал, что мой отец жив? Отец, заинтересовался Самкарат. Что-то такое я и предполагал. Какая драма, какая страсть, прищелкнул он возбужденно пальцами. И ты тоже заткнись, наорала на него Кая. Он выставил перед собой ладони и правда заткнулся. Как была соплячкой, так и осталась. Из Сарка ушло все веселье, и он ответил девушке словами, полными презрениями. «Я тебя убью», – прохрипела она, брызжа слюной. «Становись в очередь», – с еще большим презрением ответил Сарка. «Ирана прав, как девочку развели, слабачка нестабильная, ух, по краю ходит старик, даже мне боязно на Каю смотреть». «Спелись», – посмотрела она на нас недобро и закрылась эмоционально. «Мне начинает это надоедать», – сказал Элибард, про которого все как-то позабыли. «Сарка, демон на тебя, на мне рогатый», — сказал я. «Они оба рогатые», — поправил тот. «Ты понял, а с Каей что делать будешь? Маленьким девочкам лучше выйти из битвы. Она ведь тебе не нужна, Самкарат», — спросил я демона. «Кто сказал?» — оскалился тот. «Убить дочку на глазах папочки». В этот момент у Каи сдали нервы. «Убить», — прошипела она. «Да я вас всех порешу». Самоуверенное лицо демона изменилось. Он стоял рядом с Каей, но мгновенно отпрыгнул в сторону, как и все остальные. Вокруг девушки вспыхнуло настоящее солнце, превращая любую материю и органику в пепел. Оно разошлось в стороны, и, когда опало, от Каи повалили волны тьмы. Понеслось. Алибард легко вышел из-под удара и собирался накрыть Сарка чем-то убойным. Я не позволил ему. Впечатал ладонь в грудь с таким ускорением, что он не заметил удара, полетев далеко-далеко вперед, сшибая деревья. Догнав его, придал еще большего ускорения. В этот раз, хорошо помня мощь противника, я не скромничал. Бил насмерть. Жаль, что противник как был силен, так и остался. Его щиты пусть и взорвались, но вложенной силы не хватило, чтобы разнести тело. От второго пинка Алибард продолжил полет и остановился, врезавшись в тушу монстра. Какая-то тварь подкрадывалась к нам, привлеченная шумом. Рогатый влетел ей прямо в лоб, смял покров, проломил череп и вошел в тело, по самую макушку. Вдогонку я призвал копье и метнул его, ускоряя до безумия. Раздался хлопок, копье преодолело скорость звука в несколько раз и настигло цель. Рвануло так, что тушу монстра окончательно разметало в кровавую пыль. Не прошло и секунды, как кровавое марево, что поднялось, развеялось. Алибард предстал живой, здоровый и очень-очень злой. «Как ты смеешь, человек?» Попытался он там что-то прорычать. Я после копья не остановился, готовил следующую атаку и, как только увидел, где находится противник, оказался рядом и впечатал кулак ему в челюсть. Он приметил какой-то новый тип защиты, внешне выглядящий, как прозрачный лавовый кокон. Удар пришелся по нему, сила движения ворвалась в чужую структуру, превращая ее в хаос энергии. Кулак продолжил движение и добрался до головы. Твист полетел, как и должен летать порядочный снаряд, со свистом, пробивать новую просеку. Темного герцога ход демона впечатлил не особо сильно. Нет, ход и правда был хорош. Как-то раскопать эту историю, расставить ловушку, зародить раздор в отряде, это надо уметь. Думал ли Самкарат, что тем самым выдал еще кусочек знания о себе, о том, что демон любит выстраивать сложные ловушки и залезать к жертве в голову, герцог не особо беспокоился. Какая разница? Сейчас это не особо важно, а потом, эта ситуация не особо впечатлила, потому что на своем веку герцог видал и не такое. На него потомки раз пять покушения устраивали, плели свои интриги, их настраивали против отца, а уж драмы сколько повидал за всю жизнь. В какой-то момент это приедается. Ложь в отношениях с Кай была слабым звеном, как для самого Сарка, так и для Эрона. Но что поделать, в каком-то роде даже хорошо, что правда вскрылась. Осталось пережить этот день, а там видно будет, что предпринять. Куда хуже то, что Самкарат был готов использовать Каю для давления. Несмотря на всю свою циничность, герцог отдавал себе отчет, что за дочь будет биться. Вот это да, делало ситуацию сложнее. А эмоции Кай, он ей не постеснялся высказать, как это по-детски, так реагировать. Если не дура, вернет контроль над эмоциями и точно определит, кто в этой истории настоящий враг. Когда Кая ударила светом, отгоняя демона, Сарка принялся действовать. Ускорился, разогнался, обошел свет по краю и взмахнул ножом. Демон принял удар на голую ладонь, но что-то не рассчитал. Давление оказалось таким, что его потащило по земле, оторвало от поверхности и откинуло назад. Было понятно, что принц готовился и расставлял свои сети. До начала боя Сарка не раз думал, какой будет эта подготовка. Только ли привлечение других сторон, как сегодня выяснилось, или личные тренировки. Потому что сам герцог делал ставку именно на личное могущество. Как и Эрона, его противник должен удивиться, насколько тот, кого он до этого пинал как хотел, изменился. «А ну стоять!» – проорала Кая из-за спины. Сарка, продолжавший давить демона и отводить его от дочери в сторону, сместился и пропустил копье тьмы мимо. Демон поймал то на грудь, не успев увернуться, отчего его откинуло еще раз. Кая била в полную силу и даже больше, выходя за рамки того, что демонстрировала ранее. «Ты готовился!» – похвалил демон, вставая. Следующую атаку он отбил куда лучше и сам перешел в наступление. Прямо на ходу его тело менялось. Из разговоров с инквизитором Сарка знал, что принцы сражаются ночью. Были случаи, когда их замечали вне демонических ночей, но, чтобы дрались в полную силу днем, нет, такого не было. Демон менялся прямо на глазах, его тело разрасталось, одежду разорвало, и ей на смену пришла чешуйчатая броня. Росту прибавилось на целую голову, руки вытянулись. Вылезли мощные когти. Самкарат ими легко отбил парочку таинств, в том числе еще одно копье от Кай. По поводу второго копья Сарка не был уверен, в кого его метнули. Да и по поводу первого тоже, чего уж. Алибард Твист злился. На себя, на этого человека, который так его унизил, заставив летать подобно ядру. Разница между тем, что он демонстрировал при первой их встрече и сейчас, была слишком разительна. Они поменялись ролями. Теперь Алибарда избивали, как юнца, ничего не понимающего в этом мире. Несколько пропущенных ударов отрезвили Твиста. Он признал, что противник изменился, пусть это и было удивительно. Признал и то, что придется драться в полную силу. Нырнув в пламя, Твист разорвал дистанцию, выиграл несколько драгоценных секунд. Челюсть болела, туда попали особо смачно. Щиты слетели в ноль, и Алибард потратил передышку на то, чтобы восстановить защиту. Он успел ровно к тому моменту, когда быстрее молнии Эрона пронесся через лес. Двигался он настолько быстро, что пламя по пути затухало, лишая Твиста пространства для маневра. «Иди сюда», – прошипел тот и встретил противника. Вокруг Алибарда мгновенно раскрутились огненные кольца. Вращаясь, они полетели во все стороны, срезая деревья. Эрона отбил одно из них копьем, но это было ошибкой. Огненное кольцо взорвалось искрами, которые облепили его. Это позволило Алибарду на несколько секунд получить возможность лучше чувствовать противника. Следующим шагом он наслал рой огненных пчел. От них Эрона пришлось отбиваться и отходить. Тем самым Алибард вернул себе уверенность. Противник двигался быстро, но в плане защиты, как и все мастера пути, уступал. «Повеселимся», – прошептал Твист и принялся разжигать пламя вокруг себя. Он собирался создать вокруг себя настоящее пекло, подчинить территорию, чтобы низвести преимущество противника, но Эрона на это в ответ вспыхнул аурой. Стихии вокруг него закружили, пламя тухло, не успевая разбушеваться. Алибард нахмурился и усилил натиск. Сейчас он дошел до того предела, которым владел раньше, до освоения сердца огня. Этого должно было хватить, чтобы уничтожить целый город, а не одного лишь практика, пусть и шустрого. Огонь вспыхнул было с новой силой, но тут Эрона начал двигаться так быстро, что размылся в пространстве, оказавшись сразу в нескольких местах. Его аура разрасталась, подавляя все, что попадало в нее. Две силы столкнулись. Участок леса, где это произошло, вспыхнул и испарился, как и земля под ногами. Камни оплавились и стекли вниз. Что Алибард, что сам Ирана зависли прямо в воздухе, бодаясь голой силой. «Да кто ты такой?» – прохрипел Алибард, чувствуя, что противник не собирается уступать. Ингрид выругалась, смотря вслед капитану Акарну, который повел гвардейцев в сторону вспышек огня. Находилось то место далеко. «Своим ходом им потребуется минут 30, чтобы добежать», – оценила женщина. «Что будем делать?» – спросил Тамир. «И что это, лес их задери, значит?» Ингрид посмотрел на свой отряд. Остальные его члены были согласны с Тамиром. Сами не ожидая, они вляпались во что-то нехорошее. «Ладно, демон, в этом-то как раз ничего удивительного не было. То, что рядом с землями Тон проворачивали какие-то нехорошие дела, было плохой новостью, ну а то, что молодой наследник полез с ними разбираться и вляпался, являлось прозой жизни». К этому отряд отнесся буднично. Но вот слова демона про переселенца, реакция Кай и ее похищение, уход гвардейцев, которые даже не подумали привлечь охотников, все это порождало у женщины стойкое ощущение, что они вляпались в какое-то дерьмо. «Идем за ними», — приняла она решение. «А дальше что?» — не унимался Тамир. «Если мы услышали какой-то секрет господина», — Ингрид выругалась. Ощущение того, что вляпались, усилилось. Прав был Тамир, иллюзий по поводу аристократов женщина не питала, те действовали честно, пока им это было выгодно, впрочем, как и большинство людей, поэтому как бы так ни вышло, что их попытаются устранить как свидетелей, ладно гвардейцы, у них клятвы, присяга, могут и пощадить, но Ингрид и ее отряд, они вольные охотники, которые в экспедицию вообще случайно попали, у нас нет выбора, оценила женщина ситуацию, либо бежать, и боги знают сколько выбираться из диких земель, с шансом, что на нас откроют охоту за предательство, либо рисковать и доказывать преданность. «Тяжело будет», — посмотрел Тамир в сторону полыхающего зарева. «Посмотрим, что можно сделать», — решила Сингрид. «За мной». Глава 23. Битва знающих. В этой битве наконец-то я прочувствовал, что это такое, когда знающий дерется в полную силу. Натиск первых мгновений алибард пусть и слил, но он выжил и даже серьезно не пострадал, несмотря на то, что бил я в полную силу, стремясь уничтожить настолько опасного противника. Это само по себе говорило о том, что он сильнее меня. Прошло совсем немного времени, когда он перестроился и начал драться всерьез. В ход пошли убойные козыри. Две ауры столкнулись, истребляя друг друга. Алибард пытался сжечь меня и расширить территорию пламени, что дало бы ему неоспоримое преимущество. Я же сбивал огонь и делал то же самое, подчиняя движение вокруг себя. Мы замерли друг напротив друга, бодаясь, кто сильнее. Рогатый оказался из тех, кто с гонором решил задавить меня, чего бы это ни стоило. Давление – это тоже движение. И тот, кто понимает это, получает преимущество. Я резко свел свою ауру до узкого луча и пробил пламя в одном месте. Огонь сразу вспыхнул повсюду. Но это было уже неважно. В образовавшуюся брешь я и влетел, врезался в алибарда и сделал с ним то же самое, что совсем недавно с Сарка. Схватил и прыгнул вверх. Перемещение с помощью таинств смещения, то еще испытание для того, кто не подготовлен. Алибард, по моим расчетам, должен был потерять ориентир и лишиться доступа к пламени, что осталось внизу. Это не сделало его совсем уж безобидным. Он сам окутался огнем и откинул меня в сторону. Полет я контролировал, научился, когда изучал круги и прыгал по небу. Извернувшись, сплел три звезды и направил себя на перерез алибарду, формируя перед собой копье. На это он ответил призывом огненного серпа, тоже овеществленное оружие первого ранга. Мы схлестнулись прямо в небе. Твист не мог контролировать полет, лишь вращение, поэтому отбивался, падая вниз. За несколько секунд полета мы обменялись десятком ударов. Я использовал преимущество на полную, но так и не смог его ранить. Когда пламя внизу оказалось близко, он растворился, рассыпавшись искрами. Переместился вниз, прямо в огонь. Я замедлил свое падение и сместился обратно, наверх, оценивая то, что происходило на поле боя. Саркас схлестнулся с демоном. Это было хорошо видно по всполохам силы, настолько мощным, что они вырывали с корнями трухлявые деревья и разносили их в щепки. Отсюда, сверху, открывался отличный вид на то, как кто-то проводит линии по лесу, отмечая путь дерущихся. За этими росчерками следовали клубы тьмы и то, что я там увидел, мне не понравилось. Пока я разглядывал подробности, алибард подготовил атаку и попытался достать меня потоком пламени, непростым. Тот был подвижным, уподобившись змее, и погнался бы за мной, реши я убегать. Но вместо этого я сосредоточился, ударил копье и разрушил его. Здесь, на расстоянии, было куда легче управляться с чужой силой. Алибард из этого сделал правильные выводы, для него, а для меня, наоборот, плохие. Вместо того, чтобы обмениваться ударами, он переместился в сторону Сарка. Сначала через пламя, а потом и бегом припустил, пойдя на сближение. Видя, как тьма свернула и схлестнулась с пламенем, я сплел таинство и переместился к ним. Сарка вошел в клинч с демоном, отбиваясь ножом от его когтей, выискивая бреши в обороне. Они обменивались бесчисленными ударами. Для стороннего наблюдателя это выглядело как черно-красно-серебро. Удары были настолько быстры, что цвета сливались в единый. Этот клубок из двух дерущихся тел смещался по лесу. Окружающая природа для них была не больше, чем мелким препятствием, которое они не замечали. Когда где-то рядом тьма сцепилась с пламенем, Сарка отвлекся на ничтожно малое мгновение, но этого хватило, чтобы демон пробил его защиту и полоснул когтями по руке. Царапина, не больше, но это было первое ранение. «Неприятно быть слабым?» — с любопытством спросил Самкарат, останавливаясь. Сарка пустил волну силы по венам, выжигая яд и закрывая рану. «Где ты тут видишь слабых?» Над лесом пронесся крик, полный ярости. Герцог узнал дочь. С той стороны тьмой полыхало уже настолько сильно, что он всерьез опасался за ее жизнь. Смерть могла прийти вовсе не от врагов, а от тех эмоций, которым она поддалась. «Ты забавный человек, мог бы стать по-настоящему сильным, не наруж договор. Ответь, зачем ты принял сторону инквизитора?» Самкарату было искренне любопытно. «Не будешь же ты утверждать, что никогда не пускал людей под нож ради своих амбиций?» На это герцог рассмеялся. «Мораль здесь ни при чем, просто хватило одного взгляда на тебя, чтобы понять, кто здесь друг, а кто враг. И все, я тебе не понравился, и ты взбрыкнул», — задумался Самкарат. Пусть он, как принц, хорошо понимал человеческую психологию, но иногда люди удивляли его. «Ничего личного», — пожал плечами Сарка. «Твое предложение – сплошная ложь, а я не дурак, чтобы участвовать в демонических играх. Но ты достаточно глуп, чтобы заключить сделку с демоном. Настала очередь посмеяться и принцу. Надо было тебе бежать, а теперь я получу много удовольствия, забирая твою жизнь. Это мы еще посмотрим», — усмехнулся Сарка, внутренне подобравшись и переставая отслеживать, как там дела у дочери. «Кстати, ты заметил, что здесь блокировка больше не действует. Как тебе это поможет?» Самкарат был уверен, что контролирует ситуацию. «А сейчас узнаешь». Сконцентрировавшись, перехватив нож двумя руками, Сарка влил в него силу, сразу переходя на второй ранг овеществленного оружия. На самом деле это не было чистым воплощением, скорее воплощением второго ранга, наложенным на артефакты, расширяющим его возможности. От всполоха силы землю примяло, по ней разбежались трещины, а демон отпрыгнул, призывая свое оружие, кроваво-красный трезубец. В этот момент Самкарат ошибся. Он подумал, что оружие второго ранга и есть главный козырь Сарка. Поэтому тоже призвал второй ранг, делая это легко и демонстрируя превосходство. С диким, гортанным криком Сарка махнул ножом сверху вниз, рассекая пространство и открывая разрыв между двумя мирами. Демон не видел, но этим ударом его противник превзошел сам себя. Кае хотелось срочно кого-нибудь убить. Какая-то ее часть твердила, что отец Ирана правы, ее сделали как ребенка. Эта мысль заставляла ненавидеть обоих еще сильнее. В то же время эта часть, по-настоящему повзрослевшая, понимала, что парню и отцу морды набить можно будет и потом. Парадокс же заключался в том, что сделать это не получится, если их убьют. Поэтому первые минуты боя Кая вела бой не с противником, а с собой. Годы тренировок, закалка воли, изменившиеся взгляды, собственная сила, пролитые пот и кровь, лишения и испытания – все это легло на чащу, помогая девушке собраться и подчинить ту бурю, что царила внутри. Каплю за каплей, пока неслась за Саркой демоном, желая прикончить обоих, Кая боролась и подчиняла эмоции. Это было нелегко. Пойдя в разнос, девушка призвала сил куда больше, чем могла контролировать в таком состоянии. Пусть она и не столкнулась ни с кем напрямую, вроде участвуя в битве, а вроде бы и нет, но противник ей достался ох какой непростой. Она сама, в момент, когда тьма чуть не пожрала ее, трезвость вернулась окончательно. Кая подумала, что будет до чертиков обидно сдохнуть вот так, под давлением эмоций, распереживавшись, что папочка вернулся. Разъярившись от этого еще сильнее, Чувствуя, как внутри что-то разрывается, обретая новую форму, Кая ощутила, что внезапно ускорилась и ноги отрываются от земли, а сзади вырастают крылья. В этот момент на ее пути возник рогатый. Он не собирался атаковать девушку всерьез, лишь напугать Саркаирана, использовать их симпатии, чтобы получить преимущество. Алибард направил на Каю волну огня, из-за чего и не заметил, как она меняется, как вспыхивают крылья. Сложившись, они прикрыли хозяйку, и Кая ласточкой пролетела через огонь, обрушившись на рогатого. Тот помнил, насколько девушка слаба, и не воспринимал ее всерьез. Тем неприятнее для него было во второй раз за столь короткий срок получить знатную оплеуху. Кая, развернувшись в полете, ударила ногами в грудь Алаберта и снесла его, повалив на землю. Крылья раскрылись, превращаясь в облако тьмы, отрезая рогатого от стихии. Овеществленный меч нацелился в горло, но был перехвачен рукой. На краткий миг Алибард опешил от такого напора, но быстро собрался, про себя подумав, что это монстры какие-то, а не люди. Руку окутало пламя, то перекинулось на клинок и устремилось вверх, пробивая купол тьмы. Человеческая женщина была сильна, вышла на новый уровень, но мастерства ей не хватало. Только вот этот проклятый Ирана оказался рядом опасно быстро. Когда тьму разорвало, он сверху обрушил три копья. Два ударили по ногам, а третья нацелилась прямо в лоб, пригвоздив голову Алибарда к земле. Копья бешено вращались, буравя защиту, и впервые с момента боя Твист почувствовал смертельную опасность. Его окутал огненный доспех, испепеляя копья. Огонь должен был сжечь и противников, Алибард задействовал то, что получил от сердца, и такой удар не каждый знающий выдержит. Но как-то этот Эрна успел почувствовать опасность и на немыслимой скорости выхватил Каю в последний момент. «Я вас всех сожгу», — зло пообещал Алибард, поднимаясь одним резким движением. «Давай вот без этого», — раздраженно бросила Кая, когда я выхватил ее из лап смерти. «Без чего?» — спросил я, смотря на то, как вокруг Алибарда разгорается особо сильное пламя. Его яркая аура сверкала на добрую сотню шагов. Эссенции огня мельтешили, грозясь сжечь все, чего коснуться. Не прошло и трех вдохов, как территория вокруг превратилась в пепелище. «Без геройства», — недовольно сказала Кая, тоже завороженно следя за тем, какие силы призвал противник. «Пришла в себя после твоего предательства и всех тех лет лжи, что были между нами». «Да, нехорошо вышло, нехорошо», — моментально разъярилась девушка. «Потом мне морду набьешь, а пока уходи, здесь ты не потянешь, это мы еще посмотрим», — сверкнула она глазами. Сарка превзошел сам себя, когда породил двойной удар. Первая волна раскрыла брешь в твердый мир, вторая, ворвавшись на чужую территорию, пролетела и прорезала еще одну брешь, на этот раз рядом с дворцом Тон, где их как раз поджидала группа поддержки. Инквизитор, который привел своих братьев, чтобы поохотиться на принца-демона, Кири, которого Сарка просил лично, как мастера пути, чтобы тот привел подмогу в нужное время. Герцог был уверен, что если объявить подготовку заранее, то Самкарат об этом узнает. Поэтому Кири и потребовался, чтобы подгадать момент. Также возле прорехи стоял Бальктон во главе главного боевого крыла гвардии. Отец Сарка прекрасно знал о том, в какие неприятности угодил его сын, и в этот раз собирался помочь в полной мере. Об этой части плана Сарка никому в своем отряде не рассказывал. Чем меньше людей знало, тем лучше. Он и так по краю прошел, плетя эту интригу. Победно улыбнувшись демону, Сарка приготовился отражать попытку его убить. Сам он атаковать сейчас бы не решился. Слишком вложился в двойное открытие. Это таинство отняло у него половину резерва и напрягло весь организм. Самкарат тоже нападать не спешил. Замер, прислушался, посмотрел в сторону разлома, а потом рассмеялся. «Так даже лучше!» — выкрикнул он, прищелкивая пальцами. «Козырь на козырь!» Сарка нахмурился, тоже прислушиваясь. Со стороны проломов послышались нарастающие звуки битвы, а следом и эманации применяемых таинств донеслись. «Каменные люди!» — озвучил наиболее вероятный расклад Сарка. «Они самые!» — плотоядно улыбнулся Самкарат. «Каменное воинство, которое очень не любит, когда их былых хозяева грабит». В этот момент через брешь проскочили двое, Кири и Дарман. Оба увидели демона. Кири помахал ему рукой. Дарман же на театральные жесты не разменивался. В этот раз он не опирался на посох, а держал его двумя руками. Изрядно разросшийся как в длину, так и в ширину посох. Вспыхнули драгоценные камни, и в демона угодил золотой луч, настолько сильный, что Самкарата смяло и понесло через остатки леса, вбила в землю и потащила дальше. «Мне нужна минута, чтобы отдышаться», — бросил Сарка. «Не вопрос», — коротко кивнул Дарман, шагая в сторону демона. Вслед за ним из пролома вышло еще несколько инквизиторов. Начиналась настоящая битва. Кая смотрела на то, как Эрна отрабатывает 101 способ погасить пламя. Две силы сталкивались, отскакивали друг от друга и набрасывались с новым рвением. Все то, что попадалось им на пути, неминуемо уничтожалось. За пару минут поединка несколько монстров, вылезших на шум, были уничтожены. Не целенаправленно, а всего лишь попав под раздачу. Стояла Кая не просто так. Сейчас она была на пике своей силы, но этого по-прежнему не хватало, чтобы биться на равных. Получалось, что Эрна, что ее отец, сильнее нее. Кая не могла чувствовать себя в этом случае по-настоящему свободной, поэтому она готовилась. Тьма переполняла ее тело, даря силу, но девушка хотела большего. Пройти по тому пути, основы которого стремилась заложить. В правой руке она держала клинок тьмы, смертоносный и опасный, всего лишь первого ранга, не способный пробить защиту Рогатого. Эти две минуты, пока Эрна развлекался, Кая потратила на то, чтобы впервые призвать клинок из чистого света. У нее получилось. Свет обжигал руку, порывался вырваться, не желая сотрудничать с тьмой. Внутри так и вовсе разразилась буря. Противоположные силы бушевали, сражались, рвались поделить тело. Кая замерла, тратя всю волю на то, чтобы достичь баланса. Как и в случае с подчинением тьмы, только в несколько раз сложнее, она шаг за шагом брала под контроль свет, удерживая при этом в узде и тьму. То, что она призвала два оружия разом, для большинства идущих этим путем было пределом мечтаний. Но Кая не собиралась останавливаться. Постепенно тьма и свет смешивались в ней, но не уничтожали друг друга, а усиливали. Связывающим стержнем была ее воля и дикая, первобытная ярость. Кая не видела, но чувствовала, как левое крыло наполняется светом. Рыча от напряжения, она свела перед собой руки, соединяя два меча. Раз ей пока не хватает мастерства призвать оружие следующего ранга, Кая решила пойти в обход. Когда трансформация закончилась, Кая сделала шаг. Прямо так, как учила Эрна, срезая пространство и оказываясь там, где надо. Подобно лучу света, она размылась и зашла Рогатому в бок. Он как раз в очередной раз столкнулся с Эрна. Два практика давили друг друга, их тела были едва различимы в потоках пламени. Кая пронеслась светом, рубанув Рогатого по спине. Тот дернулся, не заметив движения. Эрна воспользовался этим и оттолкнул его, усиливая давление. Кая тоже не остановилась. Замелькав с неуловимой скоростью, она повторила технику парня, ее силуэт размылся на несколько и каждый атаковал мечом алебарда. Тот пытался отбиваться, но не успевал за атаками. Когда он собрался выпустить через ладонь особо сильный поток пламени, Эрна вбил копье ему в глаз, вскрывая защиту. Кая же рубанула по самой ладони, прерывая атаку. Она разгонялась и разгонялась, выплескивая всю себя в этой атаке. Буйство сил достигло такого накала, что было уже не различить, где пламя, где тьма, а где свет. Сарка откровенно любовался тем, как инквизиторы прессуют демона. Объединившись, каждый использовал свои наработки, идеально подходящие конкретно под этого противника. Жаль, что все оказалось не так просто. Будь иначе, и принцы не представляли бы из себя такую проблему. Инквизиторы начали бодро, спору нет, но и сам Карат быстро адаптировался. Про себя Сарка отметил, что тот как-то очень уж легко поднял планку, как будто до этого дрался не в полную силу, а лишь игрался. Отбросив сомнения, переведя дух, Сарка бросился в бой. Лишние мысли окончательно улетучились, когда демон начал сдавать. Четверо его противников мастерски дополняли друг друга, защищаясь от одной, второй, третьей атаки. Самкарат неизбежно попадал под четвертую. Да и, как быстро выяснилось, не только демон скрывал силы, но и инквизиторы. Стоило Сарка вмешаться, как те усилили натиск в пару раз. Дарман накинул на принца золотые оковы. Второй инквизитор заморозил тому ногу. Сарка же, зайдя в спину, пробил броню на пояснице и смог добраться до плоти, выжигая ту яростным серебром. Это и стало ошибкой. Слишком Сарка был самонадеян. Нож застрял в чужом теле, и это подарило демону долю секунды на реагирование. Развернувшись, он схватил герцога, и его зубы впились парню в плечо. Ни покров, ни щиты, ни закалка не сработали. Лопнула кожа, разворотила кости. Самкарат дернул головой, вырывая кусок плоти. Сарка закричал от боли. Дарман подскочил, Из его посоха выскочило золотое лезвие и вошло демону под лопатку. Тот выгнулся дугой, отмахнулся от инквизитора и вырвался из жара битвы. «Мы еще не закончили», — отбросил он Саркатана и собирался было скрыться, но тут у него на пути возник Кири. «Ты прав», — сказал мастер пути и впечатал ладонь в грудь демону. «Может, Кири был и не силен, как воин, но его мастерства хватило, чтобы породить в теле демона вихрь разрушающих энергий». Самкарат дернулся, чтобы сожрать наглеца, но не успел. Тот исчез, словно его и не было. Хрипя и кашляя кровью, демон завершил начатое и растворился. В этой битве он достиг всех целей, которых хотел. «Где он?» — прорычала Кая. «Сбежал», — устало сказал я. Мышцы ломило. «Опять бой на пределе. Уверен, моих наработок хватило бы, чтобы ушатать этого рогатого, да еще на пару со злой Каей. Но речь шла о том уровне силы, который он демонстрировал в прошлый раз. Сейчас же я увидел принципиально иное. Гения пламени, знающего, который умел достойно биться. Как сбежал?» — возмутилась Кая. Я покосился на нее, отмечая, что лицо у девушки абсолютно невменяемое. «Через пламя. Повезло, что живыми остались», — попытался я ее образумить. «Ар!» — прорычала Кая и огляделась, после чего размылась в воздухе и исчезла. Однако, если в прошлую битву с рогатым я взошел на новую ступеньку, то в эту, Кая, впору ему подарить что-нибудь в качестве благодарности за возможность стремительно развиться. Сарка лежал, скорее валялся на земле, истекая кровью. Зубы у демона принца уж точно необычные. Так легко вскрыть защиту и нанести рану, которую не закрыть знакомыми методами. Герцога это не пугало. Рана на фоне всего — такая мелочь. Демон дрался так, как хотел, отступил тогда, когда хотел, оставив в живых того, ради кого все это затевал. Вот что пугало — почувствовать себя пешкой в чужой игре. Уж свое-то положение темному герцогу опыта хватило оценить без иллюзий. Внезапно рядом с ним мелькнул свет и появилась Кая. Ну как появилась? Как божество, с крыльями, повиснув в воздухе. От нее исходила мощная аура силы. Не такая мощная, как у демона, но тоже на уровне. Дочка приближалась к уровню знающей. Найдя Сарка глазами, проигнорировав стоящих неподалеку инквизиторов, Кая свернула крылья и упала рядом, поднеся вибрирующий от силы меч к его горлу. «Один росчерк, и тебя нет», — завороженно сказала она. Герцог не удержался и рассмеялся. «Так давай», — сказал он, — «сделай это. Но это будет не твоя победа, а демона. Именно он измотал меня и ранил. Не ты», — добавил он ядовито, с любопытством изучая дочь. Кая на это фыркнула и отпустила меч. Тот нехотя растворился, выдавая, что девушка не до конца контролирует эту силу. «Я уже не та, что была раньше». «Да неужели?» — с сарказмом спросил Сарка, приподнимаясь и зажимая ладонью рану на плече. «Неужели ты выросла из инфантильных представлений о мире и поняла логику моих поступков?» «Нет уж», — качнула она резко головой. «В этом мое мнение не изменилось. Ты как был мудаком в моих глазах, так и остался. Почему тогда не убьешь?» Саркой правда было интересно. Кири куда-то исчез. Дарман, стоявший неподалеку, понял, кто явился и увел инквизиторов обратно к разлому. Где-то там бушевала битва. Где-то на границе поля боя ощущался отряд гвардейцев, которые спешили к господину. Недалеко от них двигался отряд Ингрид, прикрывая от монстров и давая пробиться. Запоздало Сарка осознал, что с момента начала битвы прошло от силы минут 15. «Сейчас ты выглядишь жалко. Я выше того, чтобы добивать слабака, который даже с каким-то демоном не справился». «Хе». Сарка поднялся, с трудом удерживая себя на ногах. Наступил откат за всю ту силу, что он пропустил через себя. «А знаешь, я рад, что так случилось. Я этого не планировал, но, раз уж правда вскрылась, так тому и быть. Можем поговорить нормально». «А есть о чем?» — с вызовом спросила Кая. «Силенок не хватит удержать меня. С чего ты взяла, что я собираюсь тебя удерживать, дочь моя?» — удивился Сарка. «Все это время ты могла идти куда угодно. Где я тебя держал? Предлагая выгодные авантюры, прикрывая от проблем?» «А-а-а», — махнул он рукой устало. С пальцев сорвались капли крови. Сарка ахнул и снова накрыл ладонью рану. «Знаешь», — сказал он, — «не только у тебя было время подумать. Я тоже много размышлял над своей жизнью и готов наконец-то признать, что в чем-то был неправ». «В чем-то?» — нервно расхохоталась Кая. «Когда ты набегаешься по лесам, напьешься крови, устанешь от схваток, прихватишь Ирана или другого мужика, который приглянется, чтобы осесть и нарожать детей. Когда эти дети вырастут, станут подростками и выскажут тебе свое веское мнение, споря по каждому поводу. Тогда мы с тобой обсудим, насколько именно был неправ. А сейчас, извини, за то, что был не самым лучшим отцом. Знай, что я горжусь тобой. Ты единственный мой ребенок, оказавшийся настолько безбашенным, упрямым и живучим, который смог зайти так далеко и преуспеть. Твои слова ничего не значат, резко ответила Кая. Я пришла сюда не по душам болтать, а сказать лишь одно. Если еще раз приблизишься ко мне, если я замечу хоть малейшую попытку повлиять на меня, клянусь жизнью и силой, я убью тебя. Отец, сплюнула она, развернулась и ушла. Сарко проводил ее взглядом, про себя улыбаясь. Этот разговор был куда лучше, чем он мог рассчитывать. Не убила и ладно, развеселился он. Кая появилась, когда я отошел в сторону от вышедших из разлома войск. Пыл сражения стих, огонь тоже. Скоро мы должны будем отсюда убраться. Лучше во дворец, потому что шуму подняли столько, что вскоре, чуть осмелев, монстры попрут сюда неудержимой волной. Девушка появилась из тени, бледная и уставшая. Посмотрела на меня, но быстро отвела взгляд. «Морду бить будешь?» – спросил я шутливо, сам внутри напряженный до предела. «Нет», – равнодушно ответила Кая. «Пришла попрощаться». «Так сразу?» «Не сразу», – вздохнула она. «Я тебя понимаю. Не уверена, что на твоем месте смогла бы рассказать о таком. Особенно после того, как пыталась тебя убить за малейшие подозрения в том, что ты мой отец», – припомнила она тот случай в лесу, когда мы были детьми. «Что тогда?» Немного растерялся я, не ожидал от Кай настолько взвешенных, понимающих слов. «За все мои две жизни, пусть и короткие, ты единственный мужчина, рядом с которым я чувствовала себя защищенной. Сладкое, манящее чувство, за которое и убить не жалко. Этого чувства не осталось, Эрна, понимаешь?» С горечью сказала Кая. Я шагнул к ней, хотел коснуться, но она остановила меня резким жестом. «Я ухожу», твердо сказал Кая. «Мне надо закончить обучение. Найду какой-нибудь храм, посвященный свету. Засяду там на несколько лет. Потом, может, в храм тьмы двину или еще что придумаю. Не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Попрошу лишь об одном. Не ищи меня. Если меня отпустят, и я соскучусь настолько, что захочу тебя увидеть, сама найду. Кая, не надо», разозлилась она. «Я слишком легко могу поддаться на твои слова, но не хочу этого. Не сейчас. Понимаешь, дай мне разобраться в себе, а там видно будет. Деньги за поход оставь в гильдии охотников, я заберу свою долю». Мне многое в тот момент хотелось сказать, но будь проклята эта сила. Я чувствовал, что наши пути расходятся и нет ничего, способного на это повлиять. Кая и правда все для себя решила. Может, это ее очередная попытка убежать от себя, а может, очерти его знает, что это. «Хорошо», только и сказал я. «Извини, что так вышло». «Не надо», — выставила она ладонь. «Сказала же, понимаю, я та еще маньячка», — искай вырвался смешок. «Я тебя обманула. У меня будет и вторая просьба. Стань сильнее, превзойди моего отца. Сделай так, чтобы тебя не пинали всякие рогатые уродцы. Может, это поможет», — растерянно произнесла она, запутавшись в своих чувствах. «Прощай, Эрна». Я едва удержался, чтобы не схватить ее и не заключить в объятия. Держать так крепко, чтобы никуда не делась. Рука сама, против воли, потянулась за ней. Кая исчезла раньше, чем я успел ее остановить. Эпилог. Я преградил путь Сарка, когда тот направлялся к отряду Ингрид. «Она ушла», — сказал ему. «Знаю, Эс, как мне показалось», — горечью и болью произнес он. «Куда идешь?» «Уладить вопрос. Ты же не думаешь избавиться от свидетелей, а то что?» — раздраженно бросил он, давая волю чувствам. Ингрид занималась тем, что контролировала одну из сторон на тему монстров. Прятала следы, убирала дым и запахи, убивала всякую мелочь, что к нам рисковало сунуться. Гвардейцы тоже до нас добрались, но сейчас они присоединились к армии. Не ожидал, что Сарка приведет подмогу. Где-то рядом, совсем ненадолго, мелькнул Икири. Он уже ушел, насколько я мог почувствовать. Скрылся в разломе, следом за Кай, а то я вмешаюсь, и будет очередная драка. Две побитые шавки собрались сцепиться, невесело усмехнулся Сарка. Тогда сам решай эту проблему, договорились. Но я бы на твоем месте готовился. 20 гвардейцев, это 20 человек, которые могут сдать тебя. Я уж молчу про демона, который наверняка пустит слухи. Думая о своих проблемах, Эрна, процедил Сарка и ушел. Принцу Тару пришлось бросить свой отряд. Всех он увести и переместить не мог, а вор, судя по поднимающимся столбам дыма, удирал. Тар появился как раз в тот момент, когда битва закончилась. Принц застал пепелище и почти сотню гвардейцев с опознавательными признаками семьи Тон. Задержались те здесь ненадолго. Прозвучали приказы, и все, кто находился по эту сторону, ушли через проход. Тар долгие минуты стоял и смотрел на место, где они скрылись. Стоял и не верил, что ничего не получилось, что вор ушел у него прямо из-под носа. Когда Тар, очнувшись от ступора, отправился обратно, он нашел свой отряд разорванным в клочья монстрами. Так принц остался в одиночестве, посреди чужих земель, ничего не добившись. В этот день, если бы демоны были склонны к пустому самовосхвалению, Самкарат по праву мог бы гордиться собой, нарушившему договор, нагадил, доставив множество проблем. Пусть теперь с ними разбирается. То, что Сарка жив, ничего не меняло. Интрига закрутилась с новой силой. Полукровка-наемник не справился с заданием и теперь тоже является нарушителем договора. Самкарат прекрасно чувствовал, где тот находится и в каком состоянии пребывает. Ничего, пусть посидит, поварится в своих мыслях, отругает себя за жадность, а потом проследит, чтобы принц Тар вернулся домой. Пусть Тар и был жалок, но он являлся наследником короля. Заполучить рычаг давления на такого человека дорогого стоит. Да, сегодня был, определенно, тот день, когда Самкарат мог собой гордиться.